Старшие мои две сестры и я стали выезжать после кончины матушки, а выезжали мы с нашей троюродной сестрой Екатериной Александровной Архаровой. Отец ее, Александр Васильевич Римский-Корсаков, доводился батюшке двоюродным братом. Отцы их, Василий Андреевич и Михаил Андреевич, были родные братья. Была у них еще сестра, помнится, Марья Андреевна, за князем Мещерским. Василий Андреевич был женат на Кошелева Евдокии Родионне, дочери шталмейстера при Петре I. Александр Васильевич имел еще брата, Андрея Васильевича, и сестру, Анну Васильевну. Он был женат на княгине Волконской, Марии Семеновне. Дядюшку я что-то не помню. Он умер, когда я была еще ребенком, а тетушка Марья Семеновна скончалась в 1796 году. На моей свадьбе она была посаженную матерью. Дом ее был за Москвой-рекой. Она имела двух дочерей – Екатерину Александровну за Архаровым и Елизавету Александровну за камергером Александром Ильичом Ржевским и сына Николая Александровича. Он умер бездетным. Тетушка имела очень хорошее состояние, будучи и сама не бедна и богата по своему мужу, но была очень расчетлива. Она имела еще ту странность, что не любила дома обедать, что в то время в особенности было очень редко. Она каждый день кушала в гостях, кроме субботы. Она с вечера призовет, бывало, своего выездного лакея и велит на утро сходить в 3-4 дома ее знакомых и узнать, кто кушает дома сегодня и завтра, и ежели кушают дома, то узнать от нее о здоровье и сказать, что она собирается приехать откушать. Вот и отправиться с обеими дочерями. Тогда блюда выставлялись все на стол. Когда ей понравится какое-нибудь блюдо, холодное которое-нибудь, или один из соусов, или жаркое, она и скажет хозяйке: «Как это блюдо должно быть вкусно? Позвольте мне его взять». И, обращаясь к своему лакею, стоявшему за ее стулом, говорит: «Возьми такое-то блюдо и отнеси его в нашу карету». Все знали, что она имеет эту странность, и так как она была почтенная и знатная старушка, то многие сами ей предлагали выбрать какое угодно блюдо. Так она собирает целую неделю, а в субботу зовет обедать к себе и почует вас вашим же блюдом. Многие, впрочем, и смеялись над ней, и кто-то пересказал нам, что Корсакова Марья Семеновна увезла откуда-то поросенка. Вот вскоре того тетушка пожаловала к нам кушать. Я и говорю меньшой ее дочери: «Скажи, пожалуйста, сестра Елизавета, где это на днях вы, сказывают, обедали и стянули жареного поросенка?» А она мне и отвечает: «Вот какие бывают злые языки. Никогда мы поросенка ниоткуда не возили, а привезли на днях жареную индюшку. Вот, видишь ли, так не поросенка же». Екатерина Александровна была лет на 7 старше меня. С нею-то мы и выезжали. Больше мы две – Александра Петровна и я. А сестра Екатерина Петровна выездов не любила. Может быть, потому что была старшая в доме, была нужна для батюшки, да и лицом была нехороша. Сестра Александра Петровна была высокоростом, хорошо сложена и лицом очень красива. А я была мала ростом, но находили, что была не дурна, а кто говорил даже, что и хороша. В мои лета, можно признаться, потому что и следов нет того, что было. И бывало, когда мы идем в собрании, мужчины раздвигаются пред нами и слышится, что шепчут: «Дорогу, господа, дорогу, идет маленькая Корсакова». Екатерина Александровна Архарова была величественна и умела себя держать в людях как следует, или, как вы теперь говорите, с достоинством. Я всегда скажу, что если я умею войти и сесть как следует, то этим я ей обязана. Она, бывало, нас оговаривает: «Зачем, Елизавета, ты вот то и то делаешь? Это не годится. Нужно вот так и так делать». У нее было две дочери. Старшая, Софья Ивановна, была за графом Александром Ивановичем Сологубом, и младшая, Александра Ивановна, за Алексеем Васильевичем Васильчиковым. Последнее время своей жизни она провела в Петербурге и в Павловске и была посещаема покойным императором Александром Павловичем, который к ней очень благоволил. Она была кавалерственной дамой, а дочь ее Александра – фрейлиной. Меньшая сестра Архаровой, Елизавета Александровна Ржевская, ходила на костыле, потому что на какой-то ноге у нее недоставало полступни, и та была обращена в противоположную сторону.